Водки летчикам не давать. Как-то на общем сборище, то есть на совещании всех облеченных властью начальников, доблестные летчики пожаловались. Мало нам информации разведывательной по зоне КТО. Летаем, летаем и не знаем, есть под нами бандюки али спецназовцы, что при нынешних наших юридических раскладах, как бы покультурнее сказать, ну, скажем, моно-пенесуально. «Нахрена вам информация?» — возмутился начальник штаба группировки. «И так, вылетов, плановый хрен добьешься. А как вы знаете, что в районе бандюки, так у вас все винты загнутся, хм. Хотя, ладно. Начальник разведки, обеспечьте наших крылатых братьев информацией». Начальник разведки озадачил этой проблемой спецназовского начальника. Тот, в свою очередь, озадачил придворный ханкалинский отряд, который располагался как раз рядышком с авиабазой. Но забыл, однако, главный спецназовец, что задачу надо ставить конкретному человеку, а не передавать ее комбату через полоумного лейтенанта, дежурившего в ту ночь по ЦБУ. Летеха всю ночь проиграл в Вольфштайна и к утру забыл вообще все на свете. Даже при смене наряда он попытался представиться агентом Блазковичем, за что был высмеян другим точно таким же летехой, которым было на Вольфштайн наплевать. Новый дежурный заступил, сел за компьютер дежурного по ЦБУ и запустил казаков. Ближе к 11 утра на КПП отряда появился изнывающий от жары подполковник в летной форме, усиленно изображавший из себя начальника разведки авиабазы. Он потоптался на КПП и попытался проникнуть на территорию отряда, но был увлечен и пойман бдительным дневальным. Через полчаса увещеваний и объяснений дневальный понял, что прибыл какой-то летчик, но вот зачем он прибыл, дневальный якутской национальности ни хрена не понял. «Скажите своему начальнику разведки, что прибыли летчики за сводкой», — умолял он солдата. «Ага», — сказал дневальный, не изнывая от жары, поплелся под грибок к телефону. Минут 15 он крутил ручку и при этом смачно позевывал. Пока ручка крутилась, из головы напрочь влетучились сведения, которые необходимо было довести до дежурного. Наконец он дозвонился до дежурного. У того как раз казаки устроили бунт. Поэтому дежурный малость нервничал. «Ну, чё тебе, олень?» Солдатик якут вспомнил про оленя и замечтался, заулыбался. «Бля, ну какого хера?» — заорал в трубу дежурный. «А, товарищ лейтенант, тут летчики пришли за водкой», — выпалил дневальный. «Какой нахер водкой? Летчики? Им, бля, спирту мало, что ли?» — вскипятился дежурный. «Пошли его нахер, нет у нас водки». Дневальный пожал плечами и двинулся к летчику-разведчику. «Нету», — сказал он. «Наверное, продали все». Обезумевший летчик открыл рот и решил зайти попозже. Попозже летчик все-таки добился кое-каких результатов. Дневальный дозвонился до дежурного. Тот, в свою очередь, вызвонил начоперотряда, решив, раз летчики пришли за водкой и почему-то к начальнику разведки отряда, то начопер с этим как-нибудь разберется. Пришел небритый начопер, одетый, несмотря на жару, в камуфлированную ШПС, шапка-пидорка спецназовская, и в великолепные ТТСы, трусы танковые синие. Узнав, что пришли летчики, да еще с заводкой, капитан начопер не пошел на пролом, а осторожно, по-разведчицки, однако при посредстве дневального выяснил, что летчик-разведчик пришел якобы с разрешения начальника разведки группировки. «Ишь ты!» — подумал нач-опер. «Дело-то нечисто. Позвоню-ка я сейчас в вышестоящий штаб своему направленцу и выясню, что за дела такие». Дозвонившись до спецназовского дежурного, нач-опер осторожненько так поинтересовался, не было ли каких распоряжений на выдачу водки летчикам. Офигевший дежурный по отделу, как говорится в простонародье, фары не врубил и тоже очень осторожно отмазался, дескать, я только-только заступил, сейчас будет шеф, поинтересуйся у него. Капитан нач-опер на другом конце засовского аппарата здраво рассудил, что дальше ниточка тянется еще выше, и решил, что необходимо доложить своему прямому начальнику, а если быть точнее, начальнику штаба. Начальник штаба прокачивал трехглавую в качалке. Закончив серию, он выслушал нач-опера и, чертыхаясь, поплелся прозванивать начальнику спецназовского отдела. Главный спец как раз сидел в кабинете и принимал доклады от подчиненных подразделений. А тут, нате, в спецназовский отряд пришли летчики, требуют водки и говорят, им начальник разведки группировки разрешил брать у спецназа водку. «Знаешь-ка что, дружок, пусть комбат лучше перезвонит по этому вопросу самому начальнику разведки. Я так понимаю, водка ведь дело личное. Если лишнее есть, то дайте, но немного. Я ведь вам приказать не могу». Летчик-разведчик, стоявший на КПП отряда, плюнул на все и ушел к себе пить разбавленный спирт. Спецназовский комбат, узнав о том, что ему надо позвонить по поводу охамевших летчиков, НРУ незамедлительно схватил трубу и дозвонился до главного и, негодуя в цветах и красках, расписал, как толпы обезумевших летчиков осаждают КПП спецназовского отряда, требуя, умоляя и упрашивая дать им водки, при этом прикрываясь именем начальника разведки. Начальник разведки обезумел и рыкнул в трубку: «Водки летчикам не давать!» После этого дозвонился до командира авиабазы и высказал все, что думают о летчиках и их нравах. Вечером на авиабазе всем, кто попался пьяным, на глаза командиру влепили строгача, в том числе и летчику-разведчику, опившемуся разбавленного спирта. А строгий командир сказал ему: «Ты бы, подполковник, вместо того, чтобы ханку жрать, взял бы у спецназа разведсводку». С утра полутрезвый подполковник в 8 часов стоял на КПП отряда. Давешний солдатик якут, еще не сменившийся, увидев летчика, покрутил ручку телефона: «Товарищ лейтенант, опять летчики за водкой пришли».